По дороге к пляжу Белериф, одному из самых популярных на этом побережье, я мысленно рисовала его таким, каким запомнила по своим прошлым поездкам. Просторным, а по швейцарским меркам вообще огромным. Благоустроенным, самым что ни на есть наилучшим образом. С широким песчаным пляжем и зеленым ковром из мягкой травы на остальной, удаленной от берега территории. Помимо кафе, разнообразных детских и волейбольных площадок, на нем была даже площадка, оборудованная для мини-гольфа. А также располагалось несколько открытых бассейнов, которые на самом деле не представляли для меня никакого интереса, потому что я категорически не понимаю, как можно плескаться в хлорированном супе из людей, вместо того, чтобы купаться в чистейшей воде горного озера, у которого, ко всему прочему, чудесное песчаное дно и плавный переход на глубину. Еще по всему пляжу в достаточном количестве были расставлены пластиковые шезлонги, но многие люди, как и я, предпочитали лежать на чистом, мягком песочке. Но вот что с самого начала действительно произвело на меня сильное впечатление, так это пепельницы. Они стояли повсюду, небольшими металлическими пирамидками, и курильщики просто брали их себе в пользование на время отдыха. А кроме всего прочего, каждый вечер перед закрытием по песчаной территории проезжала специальная машинка, которая собирала мусор и заодно выравнивала песок. В общем, что ни говори, но в плане поддержания чистоты швейцарцы всегда были на высоте. Разумеется, Белериф был закрытым, и поэтому платным. Подойдя к кассе, я была приятно удивлена, обнаружив, что за почти что пару десятков лет цена входного билета выросла всего лишь на 1 франк. Вот что значит стабильная экономика. Но дальше меня поджидало весьма неприятное новшество. От песка за эти годы не осталось и следа. Вместо него все было покрыто травой. Ну скажите, кому в голову пришла такая дурацкая идея? Как можно было взять и испортить такой чудесный пляж? До кучи трава была откровенно мокрой. Судя по всему, ее недавно хорошо полили. Спасало ситуацию только то, что вдоль воды они все же оставили узенькую полоску песка, где я и расположилась. Зато за решетчатым забором на небольшом бесплатном пляжике, о существовании которого я, признаться, забыла, все осталось таким же, как и много лет назад. Он по-прежнему был засыпан песком. Решив, что завтра пойду на него, я отправилась купаться. Поскольку сегодня я пришла практически к открытию Белерифа, народу на нем было совсем мало. И когда, наплававшись, я вышла на берег, то сразу обратила внимание на одну совершенно умилительную, словно бы постановочную сценку. Неподалеку от меня, в тени высоких тополей, на раскладном кресле торжественно восседала швейцарская бабуля. Она была несколько тучного телосложения и, судя по всему, весьма преклонного возраста. Старушка была одета в ярко-синее платье, и на ее шее красовались разноцветные бусы. А буквально в 1,5 метрах от нее, на траве, устроился весьма крупный, под стать швейцарке, лебедь. Они оба выглядели такими умиротворенными, вальяжными и красивыми, что хоть картину с них пиши. Швейцарские лебеди, скажу я вам, вообще отдельная тема. Меня всегда до глубины души не только поражало, но и восхищало, насколько эти гордые, дикие птицы здесь адаптировались, как уверенно они чувствуют и ведут себя по отношению к людям. Например, в Женеве они вьют гнезда прямо на самой людной набережной и по весне смело оставляют гнезда с яйцами без присмотра, потому что там никому и в голову не придет причинить им какой бы то ни было вред, пока мама и папа шастают по своим лебединым делам. И тот восторг и чувство полного единения с природой, когда наблюдаешь, как вылупляются птенцы, и не где-то в зоопарке, а в самой что ни на есть естественной среде их обитания, просто невозможно описать словами. Но о Женеве я расскажу чуть позже, а пока вернемся в Лозанну. По мере того, как время приближалось к полудню, пляж постепенно наполнялся людьми, а вместе с ними увеличивалось и количество лебедей. Приплывали они в основном семьями. Лебедята к середине лета были уже большие и отличались от взрослых птиц даже не столько своим размером, сколько цветом оперения, остававшимся до поры полного взросления серо-коричневым. А еще, когда они в качестве разминки расправляли крылья и начинали ими махать, то из грациозных красавцев сразу становились очень смешными и несуразными, так как не полностью выросшие перышки выглядели очень куца. В какой-то момент, разнежившись на солнышке после купания в компании лебедей, я задремала. А когда открыла глаза, то буквально в 3 метрах от себя увидела большущего белоснежного красавца, который, словно готовясь к параду, ну или суперответственной романтической встрече со своей лебедушкой, распушил все перья и как будто великий мастер колдовал над чистотой и безупречностью формы, при этом не обращая никакого внимания на людей поблизости. Да, таким зрелищем можно любоваться часами. Но, пожалуй, одна из самых неожиданных историй, главным героем которой стал, как вы уже наверняка сами догадались, тоже лебедь, случилась на следующий день. Именно он, застуканный на месте преступления, жаль, что не в самом процессе, запечатлен на фото на обложке книги. Дело было так. Придя на бесплатный пляж, который отличался от платного разве что своим меньшим размером и отсутствием бассейнов с шезлонгами, при том, что все необходимые удобства в виде туалета, душа и кабинок для переодевания на нем, разумеется, были и поддерживались в чистоте и рабочем состоянии. Я кинула полотенце на песок недалеко от воды и отправилась плавать. И хотя это был будний день, пляжик достаточно быстро наполнился народом. Наслаждаясь отпуском и великолепной погодой, я, между прочим, наблюдала за другими отдыхающими. Судя по всему, тут все были местные. По крайней мере, тусующиеся рядом с людьми лебеди ни у кого дикого восторга, сопровождающегося бурей эмоций, не вызывали. И когда птицы, заметив, как кто-то достает еду, в развалочку направлялись к этому человеку, в расчете, что тот разделит с ними свою трапезу, тоже воспринималось в порядке вещей. Точно так же, как мы на родине реагируем на наших пернатых, будь то голубь, воробей, синичка или ворона. Почему бы не отщипнуть булочки и не угостить птичку? Вот и здесь все происходило достаточно мирно, пока откуда-то не появился огромный и наглый самец, напоминающий своим поведением рэкетира. Поверьте, никогда раньше и подумать не могла, что так выскажусь о представителе этих царственных птиц. Быстро оценив обстановку, он в прямом смысле слова напал на одну обедавшую семью. При этом дети побросали остатки своих гамбургеров на полотенце и разбежались, а их мама, застыв с бутылкой воды в руках, только беспомощно наблюдала, как этот нахал подбирает и заглатывает свою добычу. Окружающие же только посмеялись над этим, так как случилось все очень стремительно, и спасать женщину с детьми было уже поздно. После того, как первого червячка лебедь заморил, он, как показалось со стороны, немного успокоился. На самом же деле, видимо, решил усыпить бдительность окружающих и затихарился, чтобы подкараулить следующую жертву. И ей, как нетрудно догадаться, стала я. Достав свой сухой паек, состоящий из приготовленных за завтраком бутербродов, я собралась перекусить. И, понятное дело, не имела ничего против того, чтобы немного поделиться с лебедями. Тем более, что для этого у меня с собой был припасен целый батон белого хлеба, большую часть которого я, правда, уже успела им скормить. Но одно дело, когда ты кормишь птиц, и абсолютно другое, когда на тебя нападают и прямо-таки требуют отдать Все. Только представьте, сидишь на полотенце, никого не трогаешь. И вдруг видишь, что прямо на тебя, шипя, несется, растопырив свои полутораметровые крылья, вот такая вот агрессивная дура. Ну, честно же, страшно. Хотя все, что я успела тогда предпринять, так это вскочить на ноги. А дальше огромное спасибо двум мужчинам, которые, схватив свои полотенца, бросились меня спасать, отгоняя ими в конец обнаглевшую птицу. Потом, разумеется, все дружно посмеялись, но незапланированную порцию адреналина я все же словила. Но самое главное, в копилку швейцарских приключений добавился еще один необычный случай. Да, чуть не забыла сказать. В ту поездку мне все же посчастливилось дважды попасть на органные концерты в кафедральный собор, которые также оставили неизгладимое впечатление. И как я выяснила позднее, именно этот лазанский орган является уникальным в мировом масштабе инструментом. В нем первым создатели умудрились объединить все четыре основных органных стиля – барокко, классический, немецкий романтический и французский симфонический. И на одно только его проектирование потребовалось 10 лет. Ко всему прочему, он дизайнерский и звучит воистину волшебно. Завершая же рассказ о Лазанне, поделюсь одним из своих, пожалуй, самых сильных впечатлений, которые я получила тоже в этом городе. А произошло это, когда я попала под мощную и во всех смыслах красочную грозу. Все дело в том, что тогда я впервые, да, впрочем, пока и единственный раз в жизни, стала свидетельницей грозы над озером, окруженным горами. И это было нечто невообразимое. Кто видел подобное, тот поймет, о чем я. Также не лишним будет заметить, что я в целом очень люблю это природное явление. Не перестаю восхищаться красотой и зрелищностью происходящего. Каждый раз мысленно преклоняюсь перед силой и масштабом. Любуюсь разрезающими темное небо молниями, упиваюсь энергетикой. Но в тот раз все случилось абсолютно по-другому и крайне неожиданно для меня. В разгар грозы молнии засверкали не где-то там высоко среди туч, а начали лупить прямо в воду. При этом со стороны казалось, что огромные по высоте и широкие в диаметре огненные столпы вырываются из недр озера. Забыв обо всем на свете и вообще не думая о том, что мое присутствие здесь может быть опасным, я как завороженная застыла в паре десятков метров от набережной, стараясь как можно подробнее запечатлеть в памяти детали этого фееричного действа. Но что удивительно, оглянувшись по сторонам, я заметила, что таких же безбашенных ценителей стихии, как я, осталось буквально несколько человек. Основная же масса отдыхающих благополучно и стремительно разбежалась кто куда.